и осветили всю степь. Все кругом засверкало и ожило. Гетман невольно залюбовался этой картиной. Глубокий, тяжелый вздох вырвался из его груди. И этот широкий степ, этот веселый край, отдать в неволю чуждым людям, прошептал он тихо. Рвущее сердце тоска сжала его грудь. Нет, нет, вскрикнул он, подымая к небу свой взор. Пусть загину я смертью лютой, но Украина будет свободна и сполучена опять. Гетман воротился в замок на взмыленном коне. На крыльце его встретил казак и сообщил ему, что в Чигирин прибыли новые беглецы с левого берега. Хотят видеть его милость и сообщить ему важные новины. «Гораздо, гораздо! Прибыли вовремя, дети!» — ответил весело гетман и приказал попросить к себе богуна, владыку и молодого монашествующего гетмана Юрия Хмельницкого. Когда приглашенные вошли в покой гетмана, они застали его шагающим большими шагами по комнате. Лицо его было воодушевлено. Глаза горели решимостью и отвагой. Все движения были быстры, порывисты. «Друзья мои, настало время действовать!» — произнес он громко, делая несколько шагов навстречу вошедшим. «Я призвал вас, чтобы открыть вам свою волю!» «Говори, говори, гетмана!» — произнесли разом богун и митрополит Тукальский. Это был высокий худой человек с лицом желтого пергаментного цвета, с седой бородой и черными бровями и глазами. Болезнь и страдания положили на его лицо свой оттенок, но, несмотря на это, в нем виднелась гордость и железная сила воли. Взгляд его черных умных глаз был необычайно пристален. Он словно пронизывал человека насквозь. А в Юрии Хмельницком, теперь уже во Христе брате Гедеоне, никто бы не узнал прежнего гетмана. На нем была монашеская одежда, черный клобук покрывал его голову. В его лице не было ни одной черты покойного гетмана Богдана. Все черты его лица были мягкие, расплывчатые. Голубые печальные глаза глядели как-то тускло, словно думы его находились всегда не тут, а где-то далеко. Весь он казался каким-то хилым, беспомощным и больным. «Садитесь же, друзья мои», — произнес торжественно Дорошенко. «Слушайте меня!» Все уселись. В комнате становилось темно. Слуги внесли зажженные канделябры и, поставившие их, удалились. «Друзья мои!» — заговорил Дорошенко. «Должны ли мы подчиниться учиненному покою?» «Нет! Никогда!» — вскрикнули разом богун, владыка и низложенный монашествующий гетман. «Должны ли мы дбать про едность и самостейность отчизны? Или, опустивши руки, отдать ее на поталу врагам? А покуда крови есть хоть одна капля в жилах, будем бороться за нее. Головы свои сложим, а не склоним шеи в ляцком ярме!» — вскрикнул богун. «Святым крестом заклинаю вас, дети, ищите самостийности отчизны», произнес с одушевлением владыка, «чтобы не погибнуть и вере святой, и нам самим». Даже лицо Юрия Хмельницкого оживилось при этих словах.